что сам Иисус из любви для них дал. Видим мы ответы на молитвы. Жениха с невестой Бог благословил, и сердца с любовью их открыты, чтобы в жизни их Господь руководил. Милые дети, Яша и Лена, сердечно мы вас поздравляем. Вы теперь супруги, несомненно, мы вас в руки Божьи вверяем. И теперь у вас начало новой жизни. Важно ее с Господом начать. Избегать стараться ссор и укоризны, всю любовь друг к другу отдавать. Как родители, за вас мы рады. И имея опыт свой большой, понимаем. В жизни часто надо друг для друга жертвовать собой. Призываем мы на вас благословение. Вы в пути семейном не одни. В жизни вашей каждое мгновение Бог пребудет с вами во все дни. Аминь.